Приложение. Краткий перечень полезных адресов для лиц, желающих избавиться от религии и нуждающихся в поддержке. На веб-сайте Фонда поддержки здравого смысла и науки Ричарда Докинза www.richarddawkins.net я собираюсь разместить регулярно обновляемую версию этого списка. Хочу принести извинения за то, что список в основном ограничен англоязычными странами. Конец книги.